Глава 21. Выворотень реальности. Контраст — наше все. И именно это явление царило в норушных владениях. В мрачном, бесконечном коридоре, открытом от гаража, сначала бежали, потом шли, а теперь уже почти валились с ног дезориентированные охотнички. Зато на кухне у Татьяны пребывало уютное и приятное общество во главе с Терентием. «Добегались!» Мрачно фыркал кот, старательно вылизываясь. «Шушана, подержи их подольше в этом коридоре. Как вообще можно было такое придумать? Меня украсть? Нет, с одной стороны, они, конечно, правы. Я самый ценный. Но хватать мяч шерстку, таскать туда-сюда — возмутительно, просто возмутительно». «И да, ты помнишь, о чем мы с тобой договаривались, да?» «Договаривался ты со мной», — напомнила ему Татьяна, старательно сдерживая смех. «Креветки будут». «В оговоренном количестве, да?» Терентий всегда был упорен в отстаивании собственных прав. «Да, но с разумным временным перерывом. То есть не все сразу, а то лопнешь». «Истинные коты растягиваются, чтоб ты знала», — с превеликим достоинством сообщил Терентий. «Мне ли не знать?» — многообещающе покивала Таня. «Я-то регулярно лечу твоих соплеменников от последствий такого растягивания». Терентий счел за лучшее не продолжать обсуждение щекотливой темы. Он знал, что Таня вознаграждение не зажилит. А то, что давать будет частями, так оно и ладно. Растянется оно, как правильный котик, на подольше. К тому же ему было откровенно лениво вылизываться. А вот Танечка и вычесать может. Конечно, если ее попросить и не раздражать излишней настырностью про креветки. Так что он разумно привалился к подательнице благ бочком и умильно уставился на нее. «Тань, направо не смотри!» предупредил названную сестру Вран. «Там кот в корыстном любви-порыве. Он тебя гипнотизирует и строит глазки». «Да как ты можешь так клеветать на неповинное кота-идеальное существо? Никакой корысти у меня нет. Токма одна надежда на доброту и отзывчивость нашей Танечки», — заюлил Терентий. Ночные посиделки у Тани на кухне были замечательными. Татьяна плавно проводила щеткой по котовому боку, Терентий млел, Вран посмеивался и поддразнивал главную ценность норушного дома. Шушана грызла сушку и рассматривала стену, где невидимо для окружающих, но прекрасно различимо для нее, отражались злоключения троицы искателей приключений. В данный момент все трое деятелей сосредоточенно стучали кулаками по стенам в надежде найти потайной выход. «Стены они простукивают. Ну-ну. Из чего же вы взяли, что даже если какой-то ход там и есть, то для вас откроется? Хотя ладно, отдохните, пока можете. А точнее, пока Гудини обследует законный трофей. Нет ли еще чего для него интересного? А уж потом-то он обещался и в коридорчик заглянуть. Очень уж оскорбился на вопле о том, что он какой-то хомяк. Это ж додуматься надо». «Так обозвать приличного боевого карбыша!» Пока охотнички пытались выбраться из бесконечного коридора, Терентий эксплуатировал Таню, а Вран над ним подтрунивал, Аури переживала, лежа на диване в Таниной комнате. Было стыдно признаться, но она боялась возвращаться в свою комнату. Это же именно оттуда ее выхватили те люди, которых она так жалела, которые казались такими хорошими. Когда ее, связанную, затянутую в сеть так, что даже дышать было трудно, кто-то неизвестный вырвал из лап той троицы, Аури ничего не поняла и решила, что он тоже с ними, что она совсем-совсем пропала. Но он так бережно ее нес, так старался, чтобы она не ушиблась, когда он прыгал с лестницы. Нет, это не было похоже на то, как действовали грубые, жесткие лапы похитителей. Когда она окончательно пришла в себя, то обнаружила, что находится в какой-то незнакомой, довольно скромно обставленной комнате. Там была Таня, к которой Аури ринулась, дрожа всем телом, прижимая уши, прикрывая от ужаса глаза да поджимая пушистый хвост. А потом, немного успокоившись и оторвавшись от ее рук, Аури осмотрелась и обнаружила, что ее спасителя в помещении уже нет. Это было странно. Комната точно принадлежит ему. Запах, который нипочем не различил бы человек, но отчетливо ощущала Аури, не давал в этом сомневаться. «Он тут работает», — объяснила Татьяна тогда, а когда Аури принялась задавать вопросы, немного неуверенно пояснила. «Ему надо было срочно отлучиться». Но, конечно, любопытство лис не зря стало притчей во языцах. Аури даже слегка успокоилась после перенесенного ужаса. Так стало интересно, что же это за тип-то такой? Таня и Шушана увели ее в квартиру просто потому, что Аури там явно было спокойнее, и устроили в Таниной комнате передохнуть и в себя прийти. Вот она и отдыхала с переменным успехом, то сжимаясь от ужаса при воспоминании о нападении, то испытывая удивительный прилив сил и какого-то восхитительного волнения. В комнату заглянула Таня и попала, как кур во щип. От цепких лапок Аури еще никто просто так не уходил. «Тань, я не сплю. Я то боюсь, то любопытствую. Так что ты лучше со мной поговори, а то я так и буду бояться», — не очень логично, но весьма убедительно заявила Аури. «Кто он, а?» «Кто именно?» Таня прекрасно знала, о ком речь, но решила не облегчать задачу увлекающейся лисоньке. «Ну, тот лис, который меня спас». «Как бы тебе сказать?» «Он проштрафился перед Соколовским и теперь отрабатывает виру», — суховато ответила Таня, сказав чистую правду. «А что он такого натворил?» Татьяна рассказала и что, и как именно. «Нет уж, лучше пусть она правду знает», — думала она, с ее восторженной наивностью влюбиться в Уртяна, как лисьим хвостом махнуть. Услышав Танин рассказ, Аури заметно приуныла. Образ лиса-рыцаря в сверкающей шкурке потускнел и подернулся несимпатичными пятнами. «Жалко, а я думала, что он не такой», — вздохнула она. «Ну, тут ведь важно не то, что мы думаем о ком-то, а то, какой он на самом-то деле есть», — в тон ее ответила Таня. «Интересно, это он все творит, потому что у него бабушка кицунэ?» «Не думаю. Скорее, он сам по себе. Он же уже взрослый. Даже если бабушка ему что-то неправильное говорила, мог бы понять, что из этого нужно употреблять в жизни. А в чем она совсем не права? Этого делать не нужно». «Да, ты права. Но все-таки жалко, что вышло именно так», — вздохнула Аури, сворачиваясь в клубок. «Можно я у тебя посплю? Я как-то не очень хочу в свою комнату. Ладно». Так и вышло, что когда Уртян снова прокрался на второй этаж, чтобы хоть краем уха уловить, как себя чувствует Аури после пережитого ужаса, он ничегошеньки не услышал. «Да может, она вообще уехала? А что? Она же говорила, остается тут, потому что бабка просила присмотреть за этими людьми. Присматривать за ними теперь нет нужды, так что она могла вообще домой смотаться». Думал он, машинально кивнув опешившим гусям, проходя мимо них в свою комнату. Он так глубоко задумался, что даже не обратил внимания, что от гусей искрит и потрескивает пространство. «Га!» — уточнил первый гусь у собрата. «Га-га-грик!» — был поставлен уверенный диагноз типу, окончательно потерянному для здравого смысла и чувства самосохранения. «И это к лучшему», — вдруг уверенно сказал сам себе Уртян. «Очень хорошо, что так. Пусть лучше она меня и не увидит». Правда, от произнесенной вслух фразы на душе стало еще тоскливее, хотя, казалось, куда уж больше-то. Муринка не появлялась, да и что сказать. Ночь глубокая, спит, небось, детеныш. Гуси, наоборот, почему-то шумели и чем-то трещали. Но Уртяну и в голову не пришло идти и выяснять, чем именно. А он сам вышагивал по комнате, стараясь забыть ощущение от прикосновения к рукам мягкой шерсти Аури, ее плотно зажмуренные глаза и прижатые уши, изящные тонкие лапы, пышный хвост. «Как же ее напугали, те паршивцы! Вот кому я бы еще иллюзий понаустраивал!» — порыкивал Уртян. «Как вообще можно было такое придумать?» И тут ему внезапно пришло в голову, что вообще-то идея увести ветеринаршу в тайгу и там ее напугать иллюзией медведя, пусть и была на порядок менее жестокой, чем кража теми негодяями Аури. Но вот реакции на его действия у тех, кто к Татьяне хорошо относится, вообще-то была вполне адекватной. Мысль была новой, и ее требовалось обдумать. «А где этот, лисий герой?» — уточнил Вран, который был уверен, что после своего отважного поступка Уртян непременно привалит в кухню и будет тут всем мешаться. «Сидит в своей комнате почему-то на полу у кровати», — доложила Шушана. «По-моему, отчаянно боится, что его в таком виде обнаружит Аури». «Дикий какой-то», — пожал плечами Вран. «Ну, шрамы, ну, шевелюра покоцанная. Но он же ее реально спас». «Он так привык к тому, что писаный красавец. Вот не очень-то и смирился со своим новым обликом», — вздохнула Шушана. «Ой, ладно, иллюзию набросит, да и вернет себе обратно свою красу ненаглядную. Ты мне лучше скажи, что дальше-то с охотничками делать будем?» — заинтересовался Вран. «Да ничего такого. Пусть пока в коридорчике посидят. А потом я оторву Гудини от его коллекционного приступа и пошлю загнать их в комнату. Там и будут сидеть, пока кто-то из наших не приедет». «Погоди, а с машиной что делать будем? Я так понимаю, что ружья им Руха собралась компенсировать. Но тачка-то тоже теперь в хлам». «Ну, после Гудини, да». «И что, это кто-то будет им возмещать?» «Да с чего бы это?» — возмутилась Таня, вернувшись из своей комнаты. «Если первоначально они были невольные гости, которые попали в необычную ситуацию, но по-хорошему ни в чем таком виноваты не были, то сейчас извини, но эти люди, которые хотели похитить другого гостя, Аури, а еще Шушану и Терентия, причем для того, чтобы их или продать, или как-то иначе получить от них прибыль, да побольше, и ни чуточки их не смущало, что для этого надо морить пленников голодом или как-то еще измываться, Таня прямо-таки думать об этом спокойно не могла. Чудесную и добрую умницу Шушану закинуть в огромный аквариум, чтобы она не могла выбраться и сидела там, пока не приучится выполнять все команды трех негодяев. Обаятельного, славного и классного Терентия, который, несмотря на все его кота-особенности, был добрее и снисходительнее многих людей, держать в крохотной хорячей клетке, где ему и двинуться-то было бы сложно, да еще и не кормить, наивную и ласковую красавицу Аури, изловить и издеваться над ней? Да для чего? Из-за денег? Ну да, сейчас у Татьяны их было прилично, прямо скажем. Но ведь было время, когда она не знала, насколько сможет снять квартиру, когда сумеет купить элементарные предметы для собственного удобства, не говоря уже о каком-то приятном баловстве для себя любимой. И что? Это что, причина, чтобы прекращать быть человеком и становиться мерзким существом, способным на любую гадость? И этим еще что-то возмещать? Таня сердито сощурила глаза. Да вот еще. У них, похоже, самый чувствительный орган — это кошелек. И да, они сами напросились на удар по этому органу, когда хотели стукнуть Гудини шокером. Насколько я понимаю, он там такой мощности, что нормальный зверек такого размера и близко этого бы не пережил. «Да, и кто им после всего этого злобный Буратино?» — кивнул Вран. «Ты не думай, я только за, чтобы им ничего не возмещать. Тут уж они сами напросились. Но у меня вопрос, что с тачкой-то делать?» «Да ничего, выставить ее на улицу и пусть стоит. Парковка тут запрещена, так что заберут ее на штрафстоянку и все. И не будет у нас голова болеть, куда ее девать», — решительно ответила Таня. «Руха деньги прислала. Этим за ружье возместить. Ну, заплатят они этими деньгами за выкуп машины, если она им так дорога. Короче, это уже не наша забота. Вопрос только в том, как ее из гаража убрать. Я вот как-то не уверена, что она на ходу». «Таня, она, безусловно, не на ходу, если учесть, что Гудини в ней активно копается и что-то добывает», — признался Вран. «Да что за вопрос? Сова машину и выставит. Надо только автомобиль канатами обвязать, чтобы ничего не отвалилось снизу», — озаботилась Шушана. «Сова? Присказочная?» — удивилась Таня. Она и машину поднять может?» «Конечно», — уверенно покивала Норуш. «Так что это вовсе не сложность, а идея отличная. Чего это на моей территории должен всякий чужой хлам стоять? Одно дело, если они сюда из-за лис попали, а другое дело, когда они на нас напали. Надо только уговорить Гудини оставить эту его добычу». Уговорить удалось неожиданно легко. Карбыш уже добыл свою прелесть — топор, и теперь чах над этим златом своей коллекции, оглаживая лапками топорище и бережно, чтобы не повредить свое сокровище, пробуя на зуб лезвия. Так что машина, пахнущая бензином, начиненная всякими непонятными трубками и невкусными жидкостями, его не очень-то и интересовала. Нет, он честно все обследовал, не впечатлился и вернулся к новому сокровищу. Правда, даже от топора не оторвался, когда выяснил, что можно еще погонять тех трех типов, которые хотели его стукнуть странной трещащей палкой. Странно, когда вся твоя реальность берет и переворачивается с ног на... Даже нельзя сказать, что на голову, нет, на какое-то другое место, пока не очень-то исследованное и непонятное, завязываясь невероятным узлом, они бежали, бежали и бежали, спасаясь от чего-то такого странного, превратившего их из победителей, из хозяев жизни, которые берут из окружающего их пространства все, что хотят, в слабых, бессильных, преследуемых каким-то чудищем с их же топором. Потом бежать сил уже не осталось, и, как выяснилось, никто их и не догонял. Они долго сидели, привалившись к стене, а потом начали озираться, стараясь понять, как и куда им теперь двигаться, чтобы выйти из этого места. Опробовали и выстукивание стен, и попытку дымком от сигарет найти какое-то движение воздуха. Бесполезно. Наконец, они снова уселись на пол и уставились в противоположную стену. «Мужики, я вот не понял, а что это было все?» — не выдержал Роман. «Кто это там был, а? Ну, вот все те, которые... Это ж не животные, да? Роботы?» «Я не знаю. Не знаю и знать не хочу. Хочу домой. Хочу машину обратно. Хочу!» — выпалил Леха. «Вы-то выберетесь, и все, а я? Почему я должен из-за вас что-то терять?» «А какое мне должно быть дело до твоей тачки?» — огрызнулся Сергей. «Ах, вот как ты заговорил. Тогда... Тогда вы мне должны возместить все, весь ущерб». Лехино сознание цеплялось хоть за что-то привычное и нормальное в этом своем новом состоянии. «Ты вообще нормальный? Ничего ты не получишь!» Взъярился Роман, которому тоже проще было думать о чем-то обыденном. Ну, вот, например, о том, что этот баран чего-то хочет и активно нарывается. Сергей же думал, как ему выбраться, как это сделать с наименьшими потерями и что именно для этого надо сделать. Леха воспринимался как лишний балласт, который можно скинуть в нужный момент. Романа надо было придержать. С его силой он может быть полезен, когда он, Сергей, будет выбираться из этого кошмара. А потом... Ну, если надо, и Роман прекрасно послужит для его целей. Недаром же у Сергея в этой компании самые лучшие мозги. А значит, ему и решать, как кого и для чего использовать. Топоток небольших лапок по коридору разом услышали все трое, переглянулись, взвились на ноги и рванули по коридору в противоположную сторону от приближающегося зверька. Роман, который увидел впереди дверь, рванул к ней первым, а потом, на секунду помедлив, схватил за шиворот Леху и зашвырнул его туда, в темную неизвестность. И только после того, как никаких ужасных воплей не последовало, заторопился за дверь сам. Правда, неожиданно оказалось, что его опередил Сергей, оставив приятеля в одиночку управляться со страшным существом, которое легко грызет металл, а при приближении почему-то позвякивает. «Серега, ты че? Совсем берега попутал?» — взревел Роман, с трудом успев заскочить за дверь и захлопывая ее перед мордой странного существа. «О, погодьте! Это ж наша комната!» Да, они оказались вовсе не в каких-то ужасных подземельях, а в той самой комнате, откуда не так давно ушли. Но сейчас это было не главным. Они ошеломленно стояли и смотрели, как истаяла у них за спиной дверь, в которую они только что заскочили, а потом переглянулись и отодвинулись друг от друга, подозрительно прищурившись. Ты меня первым сюда метнул!» — оскорбленно проскрипел Леха. «Да я тебя спасал! Ты ж послабее, а нас догоняли!» — вывернулся Роман. «Но вот ты, Серега, ты! Ну, я тебе сейчас!» «Слушай, а они вообще как? Собираются отсюда живыми выйти? Или жаждут поприбивать друг друга?» Удивлялся Тишинор, глядя из междустенья, как эти трое вываливают друг на друга претензии и удары. «Да кто их знает, чего они собираются?» — развела лапками Шушана. «Наше дело их доморочников сохранить живыми, а вот как они друг другу морды портят, это уже их дело. Мало ли, может, им так нравится. В конце концов, у многих людей такой странный вкус». Аури в гостинице больше ничего не держала, но почему-то уезжать ей не хотелось категорически. Выяснив, что люди, так ее напугавшие, заперты и не выйдут, пока не прибудет кто-то из тех, кто сможет с ними разобраться, она и вовсе осмелела. Сформулировать причину, по которой она остается, получилось только в разговоре с Рухой. «Ба, тут интересно. Ну и еще я должна тут одному лису. Кто он? Да я толком не знаю. Знаю, что он меня спас. Знаю, что отрабатывает виру у сокола. Знаю, что Таню обидел». «Нехороший, значит», — припечатала Рууха, чутко прислушиваясь к интонациям двоюродной внучки. «Наверное», — невесело отозвалась она. «А вот меня выручил, хотя и рисковал». «Ну, раз так, давай мы за него виру выплатим», — Рууха усмехнулась, хитро прищурив зеленые глаза. Самой было интересно, что из этого всего выйдет. Уртян выглянул из своей комнаты, просто потому что сидеть в четырех стенах было уже невыносимо. Выглянул, сделал несколько шагов от двери, а потом, прислушавшись к внезапно возникшему звуку легких шагов, рыбкой метнулся назад, захлопнув за собой дверь. «Стой! Ну погоди же, не убегай!» Голос Аури застал его уже за порогом и заставил замереть на месте. «Почему ты спрятался? Выйди, пожалуйста, я хочу поговорить с тобой». Уртян беззвучно бросился к зеркалу, сосредоточился и... Прекрасная иллюзия скрыла его шрамы, волосы, замызганную одежду, заменив все это его прежним обликом. «Так гораздо лучше», — решил он, чуть отступая от зеркала, и тут же протер глаза. Иллюзия сползала с него, расплываясь клочками, истаивая, как туман поутру. «Не могу сосредоточиться», — сообразил он. «Волнуюсь. Ну же, давай, давай еще раз». У него недавно прекрасно получилось навести иллюзию образа кота на Карбыша. А вот сейчас он не может себя на себе же изобразить. Разве есть что-либо более обидное? «Ну хорошо. Если я тебе так неприятно, что ты и выйти не хочешь, можно я просто тебе кое-что скажу?» — спросила Аури, почему-то всерьез расстроившись. «Это не так». Глухой голос из-за двери звучал расстроенно. «Как ты, то есть вы, можете быть неприятной. Вы очень-очень красивая». «Правда?» — обрадовалась Аури. «Нет, само собой, о том, что красиво, она знала прекрасно. Но, во-первых, приятно, когда ей об этом говорят, а во-вторых, значит, то, что он ей не показался, имеет какую-то иную причину». Это подтвердил и сам Уртян, очень старательно доказывая то, что он говорит, это чистая правда. И Аури — одна из самых прекрасных лис, которых он когда-либо видел. А выйти он не может, потому что не может и все тут. «Лиши, вот они смешные, щешное слово!» — решила Муринка, прокрадываясь к Ауре и приложив лапку к мордочке. Призвав таким образом лисичку к молчанию, она тронула стену, отделяющую Аури от комнаты Уртяна, и та стала прозрачной с их стороны. Аури увидела того, с кем говорит, и только пискнула, но быстро сообразила, что происходит, ловко закрыв ладонью рот.